Дилетантская озвучка. Пустыня. Глава 7. Конвергенция и новое городское большинство. Продолжительность жизни и ожидания от современной жизни. В 2008 году человечество преодолело важную веху. В городах стало жить больше представителей и представительниц нашего вида, чем за их пределами. Я даже не буду пытаться предположить, куда именно, кроме экологической денудации, ведет рост городов. Это могут быть сверкающие стеклянные купола из научной фантастики, гнилостные воды современного Макоко или погруженные в джунгли заброшенные проспекты городов Майя. По всей вероятности, все три варианта, а может и больше, будут иметь место. Есть подозрение, что никто не знает, в какой ситуации мы находимся сегодня, не говоря уже о том, куда все движется. Майк Дэвис говорит: «Очень крупные города, имеющие глобальный, а не только региональный экологический след, таким образом являются наиболее ярким конечным продуктом культурной эволюции человека в голоцене. Можно было бы предположить, что они являются предметом наиболее значимого и всеобъемлющего научного исследования, но это не так. Мы знаем больше об экологии тропических лесов, чем об экологии городов». Скорость изменения ошеломляет. Для примера возьмем города, в которых проживает более 10 миллионов человек. Если в 1900 году их не было, то к середине 1970-х годов насчитывалось 3 города-гиганта, а с 2007 года их число выросло до 19. Ожидается, что к 2025 году их число возрастет до 27, с 3 до 27 за 50 лет. В целом, с начала 1990-х годов города стремительно развивающегося мира увеличивались на 3 миллиона человек в неделю. Это примерно равносильно тому, что каждый день появляется новый город размером с Бристоль, Братиславу или Окленд. От сельского хозяйства людей тянет и толкает к свободе и рабству мегаполисов, так что, судя по всему, городское большинство будет расширяться и дальше. Хотя пропасть между самыми богатыми и самыми бедными в мире продолжает увеличиваться, статистика ООН, тем не менее, указывает на поразительные изменения для большей части населения мира. Эти изменения в образе жизни часто никак не меняют парадигму активистов и активисток развитого мира. Как отметил Ханс Реллинг, планета часто воспринимается как разделенная на «нас» и «них», причем «мы» — это западный мир, а «они» — это третий мир. «И что вы имеете в виду под западным миром?» — спросил я. «Но это долгая жизнь и маленькая семья, а третий мир — это короткая жизнь и большая семья». Такая упрощенная картина всегда скрывала классовые, культурные и региональные различия, но в ней была доля правды. Теперь это не так. Изменения в продолжительности жизни и размере семьи во всем мире являются одними из самых очевидных. Наряду с ними происходят огромные изменения в общем состоянии здоровья, как хорошие, так и плохие, программировании детей и растущей степени коммодификации социальных отношений. Однако на планете, где от дорожно-транспортных происшествий теперь погибает столько же людей, сколько от малярии, старая картина еще имеет место. В растущих городах реальные социальные революции, вроде увеличения продолжительности жизни, могут сочетаться с транслируемыми через СМИ фактами о неамериканской мечте, что порождает нереалистичные ожидания от современной жизни. Такие ожидания поощряют попытки ассимиляции и подчинения власти, даже когда неизбежные столкновения классовых интересов и неспособность системы обеспечить обещанные блага вызывают гнев. Но все же многие люди будут жить дольше, и это позволит им испытать возможность любви, несмотря на неизбежность социальных потрясений и растущее классовое неравенство. Расходящиеся миры. Основываясь на том, куда эти тенденции привели Запад, многие рассматривают подобные преобразования в качестве волшебного средства, ведущего вид к конвергенции. Но они заблуждаются, и даже без учета реальных ограничений, установленных в настоящее время изменением климата, нехваткой ресурсов и так далее. По некоторым оценкам, даже если принять эти тенденции как данность, в середине века сельское население все равно будет приближаться к 3 миллиардам. Многие из этих фермеров, а также жители городов, вероятно, будут жить в условиях стагнации экономики, подобно странам нижнего миллиарда сегодня. Кроме того, многие из этих наименее конвергирующих групп населения, вероятно, будут находиться в странах, которые обычно называют несостоявшимися государствами. Эти страны вряд ли будут расти, не в последнюю очередь благодаря дополнительным барьерам, создаваемым подъемом, или точнее возвращением, мировых держав – Китая и Индии. Как отмечалось ранее, наличие этих больших островов хаоса несет в себе как положительные, так и отрицательные возможности, по крайней мере, с моей анархической точки зрения. Поэтому представляется вероятным, что вместо глобальной конвергенции мы увидим дальнейшее появление радикально расходящихся миров. Кроме того, внезапные изменения тенденций, например, в области здравоохранения, могут застать нас врасплох. Достаточно взглянуть на непредсказуемую эпидемию СПИДа в Африке и на резко возросший уровень смертности мужчин в России в 1990-х годах. Среди инженеров, технологов и специалистов в медицинских областях широко распространены небезосновательные опасения, что современные мегаполисы и системы производства продуктов питания становятся идеальными инкубаторами для пандемии с беспрецедентно жестокими последствиями. Можно сказать, хотя это не совсем верно, что многие жители давно индустриализированных стран по-прежнему придерживаются представления о едином, гораздо менее индустриализированном, чем на самом деле, третьем мире, в то время как многие жители развивающихся экономик глобального юга считают свои будущие гораздо более радужными и предопределенными, чем следует. Те группы населения, которые с точки зрения стандартной экономической перспективы находятся на дне, в среднесрочном будущем будут выглядеть примерно так же, как и сейчас, но, вероятно, будут жить в менее благоприятных условиях. Лучшее, что можно сказать, тенденции неравномерной конвергенции во многих развивающихся странах будут пока продолжаться, хотя и не повсеместно. Более того, не существует определенных пунктов назначения, а дороги могут быть очень ухабистыми, не в последнюю очередь из-за соперничества между державами. Упомянутые мною тенденции объединяют большую часть человечества, но в то же время порождают безграничное разделение. Говоря словами никогда не унывающего Национального разведывательного управления США, наряду с созданием конвергенции, сегодняшние тенденции, похоже, ведут к потенциально более фрагментированному и конфликтному миру. Выживание в трущобах. Несмотря на то, что различные места различны по своей природе, трущобы почти константа в развивающейся метрополии. В них уже проживает не менее миллиарда человек, и ожидается, что в течение 2 десятилетий эта цифра возрастет до 2 миллиардов, а к середине века – до 3. Это означает, что, вероятно, каждый третий человек на Земле будет жить в неформализованных городских условиях – в лачугах, палатках, гофрированном железе, тесноте и мусоре. Уже сейчас во многих странах жители трущоб составляют большинство городского населения – 99,4% в Эфиопии и Чаде, 98,5% в Афганистане и 92% в Непале. Бомбей является мировой столицей трущоб с 10-12 миллионами сквотеров и обитателей временных построек. За ним следуют Мехико и Дака с 9-10 миллионами каждый, затем Лагос, Каир, Киншаса-Браззавиль, Сан-Паулу, Шанхай и Дели с 6-8 миллионами. В первую ночь в Сквоттерском квартале в стране третьего мира я чувствовала себя на удивление как дома. Я думаю, что все, кто жил на сквотах, особенно тех, что устраивались для захвата и защиты мест, на глобальном севере чувствовали бы себя так же. Неисправная электрика, атмосфера товарищества, грязь и собаки повсюду. Если ярко-желтые арки в форме буквы М указывают на присутствие корпоративной глобализации, то убежища, построенные из выцветших синих пластиковых брезентов и палетов, свидетельствуют о распространении сквоттерского мира. Если ты просыпаешься от того, что по тебе бегают курицы, скорее всего, ты в стране третьего мира. Но со мной такое случалось и дома, в Южном Лондоне. Семья, которая меня приняла, была прекрасной, а в лачугах вокруг было столько энергии, творчества и жизнестойкости, что у меня действительно возникло чувство, будто я нахожусь во временной автономной зоне. Многое в этом сообществе возвращало мне веру в человечество. Но не стоит идеализировать трущобы. Черты автономии, неформальности, самопомощи и даже классовой борьбы, конечно, в них присутствуют, но кроме этого там имеются и все предсказуемые внутриклассовые разногласия, а также усугубление классового угнетения. Например, даже сквоттерские трущобы сами по себе не отрицают наличие домовладельцев. Часто сдача в аренду начинается даже на самом низком уровне, старожилами, новоприбывшим. Как отмечает Майк Дэвис в своей удивительной и откровенно ужасающей книге «Planet of Slums», планета трущоб. Это основной способ, с помощью которого городская беднота может монетизировать свой капитал, формальный и неформальный. Но нередко это проявляется через эксплуататорские отношения с еще более бедными слоями населения. Другие, от гангстеров до крупных застройщиков, политиков, хунты и среднего класса, также участвуют в этом процессе. В трущобах Найроби, например, многие из тех, кто задерживает арендную плату даже на день, сталкиваются со страхом выселения или конфискации скудного имущества хозяевами и их приспешниками. Таких домовладельцев кенийцы называют просто вабензи – те, у кого достаточно денег, чтобы купить Mercedes-Benz. Вот где в основном живет растущее городское большинство. Что они делают, где работают и куда направляются? Ответы, очевидно, очень разнообразны, и я не стану притворяться, что знаю их. Скажу лишь, что многие жители трущоб могут рассматриваться и восприниматься как люди в стадии перехода. Перехода из деревни в город, из беженцев в рабочих, из бесправных в собственниках и собственниц, из жителей трущоб в жителей каких-то других мест. Эта история стара как капитализм. Крестьяне и сельскохозяйственные рабочие лишаются земли и оказываются в городских трущобах. На Западе одни ужасы сменялись другими, в конечном счете произведя промышленного рабочего, но лишь спустя почти век революции. Во Франции в 1748 году родилась первая, в Испании в 1938 году умерла последняя. В этих восстаниях в основном участвовали в чем-то похожие на сегодняшние переходные классы, которые в процессе пролетаризации жили не в промышленном и не в деревенском обществе, а в напряженном, почти электризующемся силовом поле обоих. Хотя эта грандиозная история эволюции классов в раннем капитализме правдива или правдоподобна, истории, разыгрывающиеся сегодня, не имеют сценария, и не следует полагать, что у них будет такой же конец. В то время как многие жители и жительницы трущоб либо уже работают в мире наемного рабства, либо в конечном итоге будут работать, многие другие выживают в так называемой неформальной экономике, секторе, который в некоторых городах намного больше, чем формальная экономика. Здесь мы имеем потенциально взрывоопасное появление огромных по численности классов, которые никуда не идут и никуда не денутся, и, похоже, будут избыточными для потребностей капитализма. Пролетариат без фабрик, без мастерских, без работы, без начальства, в неразберихе случайных работ, влачащее жалкое существование, похожее на хождение по углям. Ввиду отсутствия канализации, водоснабжения и дренажа, нехватка воды и распространение болезней являются одними из самых серьезных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются многие жители трущоб. Даже без масштабного изменения климата число крупных катастроф в городских районах быстро растет, по большей части из-за штормов и наводнений. Без ливневых стоков многие сквотерские поселения могут быть смыты, поскольку они часто располагаются в районах, наиболее подверженных риску наводнений. Восстановительная сила таких сообществ, конечно, невероятна, но большие наводнения, скорее всего, усилят социальный кризис и нестабильность. Старые боги и новые небеса. Моим наименее приятным опытом в упоминаемом ранее сквотерском квартале было посещение воскресной церковной службы. Обычно мне удавалось ее избегать, но в тот раз не получилось. Церковь была самым большим зданием района, и построена она была тоже в основном из утиль-сырья. Было очень обидно видеть, как многие из тех, кто проводил со мной время, выплескивают религиозную иррациональность, исполняют бессмысленные ритуалы и подчиняются авторитету проповедников, Бога и Писания. Церковь получила несколько кассет с гимнами от пятидесятников из США. В итоге мне пришлось сидеть и слушать, как сотни самовольных поселенцев распевали американские гимны с псевдоамериканским акцентом. Английский не был их родным языком. В этой стране ни в одном столичном книжном магазине, все они принадлежат церквям, не продавались книги, хоть как-то связанные с эволюцией, не говоря уже об анархизме. Тем из нас, кто живет в обществах с высоким процентом атеизма, легко недооценить уровень религиозности, сочетающийся с индустриализмом на глобальном юге. Там они часто усиливают друг друга, по крайней мере, среди бедных слоев населения. Конечно, большая часть радикальной политики – это тоже своего рода религия, но в трущобах, в частности, и среди обездоленных в целом, старые боги становятся все более значимыми. И хотя секты могут различаться по степени поощрения, недеяния или воинственности, всех их объединяет неспособность восприятия реальности, что вряд ли поможет угнетенным сориентироваться в действительно запутанные времена. Подробная критика религии приведена в других работах, поэтому я не буду останавливаться на этой теме. И если на Западе наиболее организованными внутриклассовыми конкурентами анархистов являются политические группировки, то во многих странах третьего мира анархизм сталкивается с набирающей популярность теократией. Это происходит, конечно, в тех местах, где анархистки и анархисты вообще существуют. Таких мест все еще не так много, хотя и становится больше. Напротив, религиозные авторитарии, похоже, повсюду набирают новообращенных, и рост социальных потрясений, как правило, потворствует такой вербовке. В главе 4 мы рассмотрели расширение сферы негосударственного социального обеспечения, происходящее на фоне неспособности правительств выполнять свои прежние обязательства, отчасти из-за структурной перестройки и тому подобного. Тогда я указал как на очевидные страдания, создаваемые этим процессом, так и на открывающиеся для либертарных общественных сил возможности. К сожалению, в трущобах от Киншаса до Газа именно религиозные авторитарии чаще всего используют эту возможность для построения двоевластия или многовластия через предоставление медицинской помощи и общего ухода, и часто это сопровождается параллельным наращиванием военного потенциала. Ужасное наследство левацких неудач и успехов оставило лишь поле для роста популярности миллинаристских теократических лидеров среди трущоб и больших островов хаоса. Если большая часть бедных ютится в адских условиях и уповает на второе пришествие или загробную жизнь, то элиты и средний класс все чаще живут на охраняемых небесах по образцу огороженных предместий США. Здесь, утверждает Майк Дэвис, они строят, или точнее для них строят, внеземные миры в стиле бегущего по лезвию, вдали от беспорядочных и опасных миров обездоленных. В то время как некоторые такие внеземные миры настолько внеземные, что бедняки действительно находятся очень далеко, большинство из них располагаются в пределах досягаемости. Подобно Южной Африке времен апартеиды, или сегодняшней ЮАР, если уж на то пошло, эти небеса все еще нуждаются в работниках, уборщиках, садовниках, водителях фур и охранников, многие из которых живут в аду по соседству. Так что здесь, несмотря на все камеры видеонаблюдения, не так безопасно, как кажется. Об этом нам говорят отравленные олигархи Гаити. В таких раздвоенных мирах и таких раздвоенных городах восстания и повсеместные конфликты неизбежны. Военные стратеги десятилетиями предсказывали восстание и партизанскую войну в разрастающихся городах, и в определенной степени мы уже их наблюдаем. Таковы, например, сражения в Мадинат-эс-Садре, городе революции, и многие подобные. Сочетание беспрецедентного неравенства доходов, лишений перенаселенности и распространения преступных группировок и миллионеристских групп – это убийственная смесь, как говорится в докладе аналитического центра армии США. Отличительными чертами крупнейших или так называемых мировых городов являются выраженная экономическая и социальная поляризация и интенсивная пространственная сегрегация. Мы также обнаруживаем то, что, вероятно, является следствием этих условий. Большое количество антигосударственных акторов. Анархисты, преступники, лишенные собственности граждане, иностранные посредники, циничные оппортунисты, сумасшедшие, революционеры, лидеры рабочих, представители этнических групп и другие могут создавать ситуативные альянсы. Они также могут совершать акты насилия и распространять идеи, провоцирующие остальных. Анализ, который фокусируется на одной нити общей ткани насилия и изолирует этническое соперничество, мафии или революционные группы, может недооценить разрушительную силу, которую эти явления приобретают, когда они накладываются друг на друга. Беда не придет в виде одиночных солдат, она придет батальонами. Поэтому государственные войска и милитаризованные полицейские силы воюют и готовятся к конфликтам в новых, еще не нанесенных на карту городских джунглях. Конечно, если бы города были чем-то негативным для правительств, они бы не тратили тысячи лет на их строительство. Есть причины, по которым государствам часто нравится концентрировать своих подданных. Самая известная попытка современной милитаризованной урбанизации была предпринята армией США во Вьетнаме. И пусть поражение США не скрывает логику их попытки осушить море и тем самым оставить вьетконговцев незащищенными. Существует множество примеров того, как трущобы сдерживают повстанческие движения. Как говорит Чарльз Оньянго Оббо, в случае Кении трущобы, несмотря на все их проблемы, на самом деле являются стабилизирующей силой. Давление, созданное колониалистами в результате массового отчуждения земли в Кении, которое продолжалось и после обретения независимости, было частично снижено трущобами Найроби. Без них, возможно, случилось бы второе восстание Мау-Мау. Бродячие растения в городских экосистемах. В городах, несмотря на то, что они являются инструментами одомашнивания, существуют возможности одичания, как и почти везде. Восприятие городов исключительно как пространство власти является всеобщим заблуждением, даже если жестокие факты его подкрепляют. Нет полностью цивилизованных мест. Для начала, как сказал цитируемый выше теоретик армии США, городская среда предлагает индивидуальную анонимность, фактор, который может быть очень выгоден для анархиста. Последние два десятилетия отметились появлением третьей волны анархистов и анархисток во многих мировых городах – Маниле, Джакарте, Мехико, Лагосе, Сеуле, Буэнос-Айресе, Стамбуле, Цели и многих других. Особенно поразителен этот рост в Латинской Америке. Здесь мы, похоже, возвращаемся к цветению разнообразных транснациональных анархизмов, которые были характерны для нас столетия назад. Не стоит удивляться, что это происходит в рамках глобализации и роста городов. Ведь семена анархизма, как социального движения, в основном разносятся по планете на хвосте капитализма, и часто, подобно сорным травам, лучше всего растут там, где почвенный покров нарушен. Ричард Мейби подметил, что цивилизация делит жизнь на два концептуально различных лагеря – организмы, содержащиеся, управляемые и разводимые на благо человека, и организмы дикие, продолжающие жить на своей собственной территории на более или менее собственных условиях. Сорняки появляются, когда это аккуратное разделение рушится. Дикие проникают в наши цивилизованные владения, а домашние избегают и устраивают беспорядки. Ранее мы рассмотрели некоторые существующие, пусть и в осаде, анархии, которые продолжают жить на собственных территориях на более или менее собственных условиях. Несмотря на то, что в городах большинство из нас с рождения содержатся, управляются и разводятся для блага других, у нас все еще есть возможность для побега. В дорожном покрытии есть трещины, и наше развитие способно их расширить. У нас, конечно, вряд ли получится раскрошить бетон полностью, но пространство для совместного роста точно станет больше. В некотором смысле бродячие растения находятся по ту сторону. Они живут в оппозиции к городу, но одновременно являются частью общей городской экосистемы. Они тесно связаны с последней, и рассматривать их изолированно было бы глупо. То же самое можно сказать и о тех из нас, кто имеет устремление к одичанию. Как городские анархистки и анархисты, мы сознательно другие, но в то же время мы неразрывно связаны с более общими человеческими и нечеловеческими экосистемами. По всему городскому миру мы взращиваем свои собственные контркультуры. Мы одновременно активны в более широкой социальной и экологической борьбе, внутри и рядом с бастующими рабочими, коренными народами, женскими организациями, мигрантами и мигрантками, общинами трущоб и остальными другими. Однако стоит только взглянуть на недавние репрессии, которым подверглось анархистское движение в Чили и других странах, чтобы вспомнить, что быть травой в расщелинах опасно, гербицид всегда на подходе. Практическая международная солидарность иногда помогает, но стоит помнить, что приживаемость растений в первую очередь зависит от того, насколько жизнеспособны они сами и насколько подходящей является окружающая среда. Если, как опасаются многие теоретики элит, быстро растущие, в основном нераспланированные города глобального юга являются плодородной почвой для роста анархии, то век городов-гигантов будет действительно интересным. Какие восстания ожидают нас? Какие идеологии будут состряпаны? Как люди будут себя чувствовать и воспринимать после этой массовой утраты связи с землей? Сохранятся ли все эти города к концу века, или их цветение будет приходящим? Да здравствуют сорные травы и дикость! Мы вкратце рассмотрели расширяющиеся городские монокультуры, но что делать с их противоположностью, осажденными пространствами биоразнообразия и дикости? Как изменение климата, конфликты, расширение и сокращение цивилизации повлияют на них? Что мы, сорняки, можем сделать для защиты дикой природы?